Маша. Уже утро. Пора вставать. Как здорово, что начинается новый день. Мой друг-медведь как-то собирался проспать всю зиму. Но я подумала, вот целый день можно играть, а он спит. Непорядок. И пошла его будить. Он немного поворчал, но потом был страшно доволен. Нам было очень весело. И завтрак получился вкусным. Тебя тоже ждет завтрак и веселый день. Вставай, мы тебя ждем.